Глава 8. Пятница. Окончание. С 13 часов 30 минут до 15 часов 47 минут. Рафик торопливо пробирался по территории студии, лихо лавируя между курными избами, большим и малым театрами, Эйфелевой башней и континентальной ракетой. Поскольку съемки фильма «Точность, вежливость кораблей» закончились, целехенький ранее Колизей был уже наполовину разрушен. Его развалины сильно напоминали взаправдошние. Повсюду валялись в беспорядке куски полых колонн, обрывки картонных карнизов, безглавые головы богов и богинь. Машина плавно затормозила у двухэтажного приземистого цеха звука. Над главным входом красовалось голубое полотнище с радушным приветствием на русском и английских языках. Нежный привет участникам и гостям международного фестиваля одномиллиметровых фильмов. Директор студии Д. Ломанческий. Подпись Ломанческого, будучи в английской транскрипции значительно длиннее оригинального начертания, вылезала за трафарет, и последние ее буквы художник дописал уже на фасаде дома. Алексей вышел из машины, и сопровождаемый Надей, тут же крепко взявший его за руку, вошел в вестибюль. Невообразимый гам находящегося на перерыве оркестра сразу оглушил его. В углу, около вешалки, что-то орал в телефон музыкальный редактор Леня Зверев под мощный аккомпанемент разыгрывавшего рядом этюды тромбониста. На подоконнике, громко щелкая костяшками о мрамор, дулись в домино пожилые контрабасисты. Сквозь клубы табачного дыма с трудом можно было разглядеть группу скрипачей, окруживших своего концертмейстера, демонстрирующего им какой-то головоломный пассаж. В другом углу вестибюля, по второму телефону, инспектор оркестра безуспешно уговаривал какого-то лялю срочно приехать на замену подведшего группу контрафагота. Надя Пуританская, нагнувшись к Алексею, звонко по-хозяйски чмокнула его в губы. Каковой чмок, естественно, в этом шуме не был услышан даже самим получателем поцелуя. И сказав: «Я побежала корбить бышей. Вечер б операторы переиздебают крупные плады говятитой. Лабораторный брак». И тут же убежала. Оставленный в одиночестве, Алексей, совершенно не зная, как ему попасть на запись музыки для стрельцов, наугад толкнул дверь павильона номер 5, над которым горела огненная надпись. «Тихо, идет запись». Павильон радостно ворвался в вестибюльный гам. «Что это за дурак срывает мне работу?» Выбежав из микшеровского пульта, потрясая кулаками, завопил режиссер дубляжа Михаил Заемный. Здоровенный альбинос в квадратных зеленых очках. «Ах, так это ты, Ванька!» – успокоился он, разглядев Алексея. «Ладно, ничего страшного. Все равно дубль был паршивый. Посиди минутку, сейчас освобожусь». Как читатель знает из своего многолетнего кинозрительского опыта, голоса всех детей во всех фильмах звучат совершенно одинаково. Объясняется это тем, что в актерских штатах студии «Кинофильм» для озвучивания детской речи было предусмотрено только две единицы – мальчик и старуха. Мальчик, обязательно сын какого-нибудь режиссера, тонировал все роли детей обоего пола в возрасте от 7 до 15 лет, никак не меняя своего бесцветного монотонного голоса, поскольку кинозрители к нему уже привыкли. Если же для озвучивания фильма нужно было много детских голосов одновременно, то мальчика записывали на несколько пленок поочередно, а потом сводили на одну. Получалось, если и не очень правдоподобно, то эффектно. Старуха же использовалась только для озвучивания голосов детей младше 5 лет. Это, знаете, такие писклявые, ненатуральные лилипутичьи голоса детсадовских малышей, произносящих во многих фильмах с экрана смешно искаженные, шепелявые и картавые слова, сопровождаемые страшными гримасами и неосмысленными телодвижениями, что всегда вызывает у зрителей умильные улыбки. Когда мальчик подрастал и у него начиналась голосовая мутация, его быстренько сплавляли на актерский факультет киноинститута, окончив который, он, как правило, навсегда исчезал с киногоризонта. А на смену ему брали другого мальчика, тоже из режиссерского потомства. Старуху же никуда пристраивать было не надо. Она уже в течение 40 лет была профессором киноинститута. Алексей с интересом наблюдал за раскрывающейся перед ним новой тайной десятой музы. «Поехали, дубль 9!» – хлопнул в ладоши, скомандовал заемный. «Кольцо 27! Экран! Мотор!» Свет в павильоне поубавился, и на большом грязноватом экране появился, покрывая весьма малую его часть, экзотический пейзаж со множеством темно-зеленых кактусов, натыканных, где попало, в ярко-желтый, насыпанный до самого горизонта песок. Сочетание этих неестественно ярких цветов с ядовито-голубым небом, наверное, очень радовало оператора фильма. На первом плане, надвинув на лоб сомбреро и облокотившись на связку бананов, полулежал на песке худющий шоколадного цвета подросток. Рядом с ним, поджав под себя ноги, сидел трехлетний карапуз в рваной, замызганной, достающей только до пупа рубахи, утирая рукой струящиеся сопли. Лицом к экрану, оснащенный микрофоном и оркестровым пультом с листочками текста на нем, смирно стояли мальчик и старуха. Рядом, напряженно вглядываясь в экранное действие и по-дирижерски подняв руку, застыл заемный. Экранную картинку молниеносно перечеркнул косой белый крест. Заемный тут же махнул рукой в сторону артистов. Те, наклонившись, впились взглядом в экран. Появился крупный план паренька в сомбреро. По лицу его текли слезы. Рот мучительно кривился. Он в горе ломал руки. «Вчера бандиты из шайки Эль-Трипача заразили мою мать», произнес лишенным всякого выражения деревянным голосом мальчик. «Стоп, стоп!» – закричал заемный. «Сколько раз тебе говорят? Зарезали, а не заразили. Девятый дубль из-за тебя портим. Сначала экран, мотор, дубль 10». Еще несколько раз мальчик упорно говорил «заразили». Наконец дело наладилось. «Вчера мою мать зарезали бандиты из шайки Эль-Трипача». Все так же тупо и бесстрастно проговорил мальчик, совершенно игнорируя экранное горе и слезы своего персонажа. «Дай банан!» потребовала сиплым и одновременно писклявым голосом старуха, постыдно кривляясь синхронно с экранным младенцем. Последовавшую за этим сцену, когда малютка встал и справил малую нужду на кактус, старуха уже не имитировала. Кадр был немым. Карапуз, делая свое нехитрое дело, сосредоточенно молчал, а журчание находилось в ведении шумовиков и записывалось отдельно, на другой пленке. Наконец, после еще нескольких совершенно таких же дублей, заемный устало сказал «перерыв» и подошел к Алексею. «Очередная халтура», – раздраженно пояснил мастер дубляжа, кивнув в сторону потухшего экрана. «Обычная трамбумбийская мура. Финансовая надежда экспорт фильма». «А ты молодец, благородная личность», – дружески похлопал он по плечу Петухова. «Не подвел. В пятницу, значит, в пятницу. Сколько там за тобой?» И стал что-то подсчитывать, уткнувшись в записную книжку. «Ага, вот, 82 ре». «Что же это за тип, штанишка?» – недовольно подумал Алексей, не желающий бессмысленно гасить чужие долги, и сказал, возможно, дружелюбнее. «Понимаешь, милый, бухгалтерия подвела. Я специально перед записью музыки к тебе заскочил, чтобы предупредить. Ну вот уже во вторник обязательно. Хочешь, домой привезу?» С ни к чему не обязывающей его готовностью спросил он. Заемный поморщился. «Всегда у тебя, Ванька, всякие отговорки и объяснения. Думал, хоть раз не подведешь. Ведь тогда, на товарищеском суде, клятву давал, что исправишься. Прямо не знаю, что с тобой делать». «Слушай, милый», – убедительно воскликнул Алексей. «На этот раз уж совершенно точно. Во вторник». «Ну ладно, что ж поделаешь», – сердито пробурчал заемный. «Но уж смотри, во вторник последний срок». И вдруг, ехидно улыбнувшись, добавил. «А помнишь, как ты тогда взял на мизере две взятки?» После чего удалился на зов своего звукооператора, терпеливо перематывающего в кабине огромную магнитофонную бобину. Проходя через вестибюль, Алексей задержался у большого, ранее незамеченного им плаката, напечатанного в две краски литографским способом. «Внимание! Уползло земноводное. Омар. Кличка Шариф. Длина 28 см. Объем груди 26,5 см. Правая клешня короче левой. Цвет черно-серый. Просьба вернуть за небольшое вознаграждение секретарю дирекции. По поимке не варить. Тип кинофильм ТИР-200. Ред Р. Рассольников. Не будучи осведомлен о зоологических привязанностях директора студии, он подивился странному призыву. Однако все проходившие равнодушно скользили взглядом мимо. Плакаты эти вешались часто, земноводное уползало не впервые, а вознаграждение за поимку оказывалось обычно таким мизерным, что не было никакого смысла ради него шарить по темным, грязным углам. В это время в вестибюле вновь появилась запыхавшаяся Надя Пуританская. «Пойдем, пойдем скорее!» – заторопила она Алексея. «Вребеди в обрез, а работы полдо!» Парочка шла довольно долго по покрытому и стертыми дорожками коридору цеха звука. Наконец они добрались до углового павильона номер один, в котором под традиционной сенью предупреждающего транспаранта «Тихо идет запись» царил обычный для всех звуковых павильонов шум и гам. Павильон был крохотный по сравнению с пятым. Алексей подивился, как эта примерно 30-метровая комнатка смогла вместить в себя симфонический оркестр человек 60, хор, несколько солистов, да еще и изрядное количество членов съемочной группы, почтительно приветствовавших появление своего шефа. «Простите, друзья, за опоздание», – извинился Алексей. «Понимаете, с раннего утра над сценарием трудился. Можно начинать?» – спросил он, набравшись нахальства. «Какое там начинать?» – раздраженно проворчал маленький, согнувшийся от старости дирижер Герц Орлеанский, морща густые седые брови. «Час уже, как баклуши бьем. Контрафагатист в дымину пришел. Теперь инспектор ищет замену по всем оркестрам города. Может, порепетируем пока с хором?» Вопросительно взглянул он на настоящего рядом композитора Светофора Суваева, неказистость внешнего облика которого компенсировалась внутренней неполноценностью. О нем, дорогие читатели, автор считает своим долгом рассказать поподробнее. Тыква, скрещенная с клюквой, резеда с навагой, нежные почки тополя, привитые к шкуре двухцветного тапира, вызвали бы меньше удивления, чем офицер пожарной охраны Светофор Суваев, на закате служебной карьеры, скрестивший свою биографию с благородным искусством музыкального творчества. У него не было никакого слуха, никакого чувства ритма, никакой музыкальной памяти. На приемных испытаниях в любой, самой невзыскательной музыкальной школе его завалили бы единогласно. Все, буквально все не соответствовало его стремлению утвердить себя в этой новой профессии, такой чужеродной его основной. Многолетняя служебная деятельность Светофора Христофоровича протекала вполне благополучно, чему свидетельствовали многочисленные награды, украшавшие его грудь. Каждый раз, когда в столице, руководимые им из служебного кабинета, подчиненные части гасили какой-нибудь выдающийся пожар, он после удачного завершения операции представлял высшему начальству списки особо отличившихся борцов с огнем, не вставляя туда из скромности свою фамилию. Однако, по хорошо известной Суваеву традиции, начальство неизменно вписывало туда имя вдохновителя гашения, и Светофор Христофорович делался обладателем очередной медали за отвагу на пожаре. И таким образом целых 16 одинаковых планок украшали грудь руководителя борьбы с огненной стихией. Других наград у Суваева не было. Время бежало, пожары привычно ликвидировались, подступал заслуженный отдых. Впереди маячили невеселые перспективы. Окучивание дачной клубники, козел на бульварной скамейке, критические письма на бытовые темы в вечерку, однообразный вечерний телевизор. Но энергичного и честолюбивого Светофора Христофоровича не устраивало ни в общественном, ни в материальном отношении жизнь рядового отставника. И он, после долгого раздумья, решил посвятить себя искусству. Какому, он еще не знал. С этой областью он никогда доселе не соприкасался. Помог случай. Как-то к нему на прием явился пожилой музыкант Додик Афония, заснувший в пьяном виде у себя в комнатенке с сигаретой в руках и спаливший всю коммунальную квартиру. Афония был отличным музыкантом, но запойным алкоголиком. в минуты просветления, перебивавшийся случайными заработками в композиторской среде. То кому-то сочинит левую руку в клавире, то грамотно гармонизирует мелодию, то соркеструет эстрадную пьесу. Сваев быстро смекнул, что Додик будет ему крайне полезен, даже необходим для осуществления предстоящих творческих замыслов. Используя свои многочисленные связи, он освободил погоревшего алкаша от судебной ответственности за нанесенный государству ущерб и твердо решил при активной помощи Додика приобщиться ко всем тем благам, которые дает композиторская профессия. Но это вовсе не означало, что Светофор Христофорович засел за учебники и под руководством Додика принялся изучать элементарную теорию музыки, упражняться в сольфеджио и писать задачки по гармонии. Нет, все обстояло гораздо проще и оперативнее. Не обладающий, как уже читатель знает, никакими не только творческими, а и вообще элементарными музыкальными данными, Суваев хриплым голосом напевал Додику какие-то дикие рулады. Тот записывал невразумительную мелодию, сильно изменял ее, гармонизировал, писал аккомпанемент. Будучи своим человеком в кругах создателей эстрадной песни, Додик без особого труда находил автора текстовика из тех, что беспрестанно вьются роем над головами композиторов-песенников. И когда подтекстовка была готова, оркестровал песню и ставил на партитуре имя Суваева. Музыкантом Додик Афония был прекрасным, грамотным, хотя сам себя искренне настоящим композитором не считал. Опусы Светофора Христофоровича стали мало-помалу принимать на радио и на концертную эстраду, поскольку офицер пожарной охраны был человеком настойчивым и пробивным. Бездомного погорельца он поселил у себя в маленькой комнатке, за кухней, кормил, платил постоянный процент, какой мы не знаем, изобильно получаемых им гонораров, и стал процветать. Получив при выходе в отставку еще более высокое офицерское звание, Светофор Христофорович стал появляться в парадной пожарной форме, вызывая уважение и даже некоторый трепет в организациях, принимающих его опусы. Встав, наконец, окончательно на ноги, Светофор Христофорович дал волю многим, доселе томившимся под гнетом служебной дисциплины чувствам. Обнаружились кое-какие из имеющихся у нас еще пока человеческих недостатков. Оставался только где-то в глубине души страх. Как бы не потерять Додика, который за последнее время все чаще и чаще уходил в долгий, глухой загул, что вызывало вынужденные перерывы в деятельности Светофора Христофоровича, объяснявшего эти подчас на неделе затягивающиеся паузы своей душевной депрессией и творческим застоем. Кино, что было давней мечтой Суваева, он попал также без особенных сложностей. Его бывший высокий начальник позвонил Ломанческому. Дмитрий Кондратьевич вызвал режиссера Стрельцов и дал ему категорическое указание взять Суваева на фильм. Штанишка, только еще начавший свою кинокарьеру, не осмелился ослушаться приказания, и договор со Светофором Христофоровичем был подписан. Мнение же музыкального редактора студии никто не спросил, на кинофильме это было не принято. Вернемся, наконец, еще раз к своим баранам. Хотя автор так до сих пор и не выяснил, что это означает. «Может, репетнем с хором?» – вопросительно глянул Орлянский, настоящего рядом композитора. Светофор Христофорович важно кивнул. Он вообще старался в опасных для него случаях непосредственного соприкосновения с профессиональными музыкальными делами высказываться поменьше, дабы... Ну, тут объяснять читателю ничего не надо. «У оркестра перерыв!» Захлопал в ладоши инспектор, и музыканты, радостно загалдев, покинули свои места, побросав инструменты на стулья. Оставшийся хор не вытянулся в шеренги, как обычно на концертной эстраде, а разбился на отдельные группки, каждая из которых окружила свой специальный микрофон. Орлеанский, несмотря на свой почтенный возраст, одетый в легкомысленную майку с большой буквой «Д» на груди, взмахнул руками, и хор довольно стройно грянул эпиталаму императрицы на стихи поэта-текстовика Владимира Ленского. «Выходила на берег Катюша во своей короне золотой. Где ж ты, где ж ты, любимый мой Петруша? усмири характер свой крутой. Орлеанский дирижировал, по-мельничному махая костлявыми руками. Хор старательно выпевал странные слова, преданно следя за темпераментными выкрутасами дирижера. Однако в момент кульминации снова раздались аплодисменты инспектора. «Товарищи, остановите репетицию! Контрафаготист пришел! Будем писать оркестр! У хора антракт!» Прервавшись посередине эпиталамы, Орлеанский досадливо остановил разошедшийся было вовсю хор. Павильон снова начал заполняться неторопливо дожевывающими бутерброды музыкантами, лениво перебрасывающимися хохмами и репликами на своем бессмертном жаргоне. Рассевшись по местам, они продолжали свои далекие от искусства беседы, как правило, на финансовые и бытовые темы. Концертмейстер первых скрипок Яша Цахис, прозванный за свою огненно-рыжую шевелюру цинабобером, давясь от смеха, рассказывал в полголоса, с интересом наклонившемуся к нему с дирижерского пульта Орлеанскому, неприличный анекдот про двух эстрадных артистов-старух. Ассистенты звукооператора Клея пробирались через гущу вплотную сидевших духовых, чтобы заново переставить микрофон. В углу павильона сгрудилась творческая группа стрельцов, для которой, как водится, все это музыкальное колдовство было совершенно чужим, далеким и непонятным. Но еще более чужим, далеким и непонятным было оно для композитора фильма Светофора Христофоровича Суваева. Вид симфонического оркестра приводил его в трепет. Но это был не священный трепет творца, вдохновленного светлым потоком оркестровых мелодий. Нет, это был панический ужас первобытного человека перед неопознанными и могущественными высшими силами. Оркестр смеялся над его невежеством. Трельно заливались деревянные, ржали трубы, по-диаконски ухали геликоны. В изнеможении от закатистого смеха глиссандировали тромбоны. Оркестр презирал чужака, считал его ничтожным, ненужным. Поэтому-то Светофор Христофорович, как только оркестр приготовился к репетиции, тихонько и незаметно удалился в дальний угол павильона, отгороженный грубой фанерной ширмой, каковой иногда отделяют солистов от оркестра, для создания специальных эффектов при звукозаписи. За ширмой этой стоял крохотный столик, за которым сидел, склонившись над дубликатом партитуры, проникнувшись сюда еще до начала смены, совершенно трезвый Додик Афония. Забравшийся за ширму Суваев, сел рядом с ним, взял партитуру и, держа ее вверх ногами, глубокомысленно полистал, удовлетворенно кивнул головой. «Внимание, оркестр!» Между тем командовал Орлеанский, с трудом входя в творческое состояние после анекдота Цахиса. «Откройте номер 12. Ариоза царевича Алексея. Занят весь состав, кроме Гобоев. Номер идет сразу со второй цифры. Солист здесь?» Знаменитый эстрадный баритон Жозеф Кулаков, одетый среди бела дня в малиновый с серебром смокинг, голубые, переливающиеся на свету брюки, со сверкающими вкраплениями стразов вокруг ширинки и с огромной голубой, отороченной изумрудами меховой бабочкой на мощной шее, приветственно помахал в ответ дирижеру из оккупированного съемочной группой угла. «Подождите минутку, Жозе, сейчас быстренько откорректируем, и тогда уже сразу с вами. Партию выучили?» «А вы как думаете?» – задал встречный вопрос певец, который впервые увидал Ариоза 2 минуты назад, поскольку у него сегодня уже было 2 шефских и 1 левак. Но он прекрасно читал с листа, а до вдохновения и вхождения в образ ему дела не было. Это все выполнял за него артист Стряхнин, снимающийся под кулаковскую фонограмму. Орлеанский снова обратился к оркестру. «Итак, номер 12 сразу со второй цифры. Пиано, модерато, начали». Оркестр стройно заиграл мелодию в стиле одесских песен 20-х годов, довольно лихо аранжированную и оркестрованную додиком. Вдруг дирижер остановил музыкантов. «Контрафагот, 6-я цифра, 2-й акт. Какая у вас нота?» «Фа», – загудел тот глубоким басом, очень схожим со звуком своего инструмента. «Фа большой октавы». «Не может быть!» – усомнился Орлеанский и склонился над партитурой, проверяя ноты. «Светофор Христофорович, вы здесь?» «Тут я!» – дрожащим голосом ответил из-за ширмы Суваев, не видя ничего для себя радостного в вопросе дирижера. «Подойдите, пожалуйста, на минутку ко мне. Надо выяснить ноты в шестой цифре». Обуянный дикарским страхом, смешанным со случайными остатками стыда, Светофор Христофорович, оправляя пожарный мундир, стараясь сохранить внешнее достоинство, появился из-за ширмы и как на казнь прошествовал к дирижеру. Оркестранты, знающие во всех деталях подноготную творческого метода Суваева, без всякого уважения насмешливо смотрели на него, язвительно улыбаясь. «Контрабандист не ту ноту взял», – уверенно заявил композитор, предварительно инструктированный Дотиком, но с испуга перепутавший название инструмента. «Контрабасист здесь не играет», – невозмутимо ответил Орлеанский. «У него пауза». «Нет, я хотел сказать контрапункт», – испуганно пробормотал несчастный Суваев. «Вот та дудка здоровая!» Орлеанский, которому вся эта постыдная комедия начинала надоедать, тихо и решительно сказал композитору. «Милый друг, времени у нас мало. Зачем эта детская игра? Кого вы хотите обмануть? Не только я, весь оркестр в курсе дела. Прекратите этот балаган, пощадите свои седины». «Афония!» – громко крикнул он. «Аеньки?» – моментально отозвался тот из-за ширмы. «Быстро сюда!» Встреченный приветственными возгласами и аплодисментами артистов оркестра, Додик подбежал к Орлеанскому. Через секунду ошибка была исправлена, и Орлеанский, прежде чем продолжить репетицию, опять дружески обратился к Суваеву. «А вы, дорогой маэстро, не мучайтесь здесь в духоте, не волнуйтесь, идите отдохните. Мы тут с Додиком прекрасно справимся. А вы послушайте перед съемкой готовую фонограмму. На всякий пожарный случай», – не без умысла добавил он. Петухов стоял рядом с соратниками Ванадия Штанишко, молча наблюдал за прихотливыми результатами симбиоза двух муз. За всю репетицию так никто к нему и не обратился. Даже дирижер по ходу дела апеллировал по всем творческим вопросам только к Додику, звукооператору Клею и директору группы Муромцу. «Пишем», – властно приказал Орлеанский. «Прошу тишину в павильоне. Мотор. Три стрельца, номер 12. Ариоза Царевича. Дубль 1. Начали». Оркестр сыграл небольшое вступление, и Кулаков, приблизившись вплотную к микрофону, помотал шеей, как бы желая освободиться от тугой меховой бабочки, и начал своим задушевным баритоном. «Как у нас при свете двора есть чернавка одна. Среди думных бояр неприметна она». Надо отметить, что пел он с листа, по только что увиденным нотам, но пел правильно и хорошо. Профессионал, никуда не денешься. И когда Орлеанский, в порыве вдохновения, изготовился, чтобы властным жестом показать вступление медной группе в отыгрыше перед вторым куплетом, в звучание оркестра ворвались сухие одинокие хлопки. Дирижер возмущенно обернулся, музыканты нестройно замолкли, и только что появившийся в павильоне инспектор стал рядом с Орлеанским на дирижерское возвышение, поднял руку и громким торжественным голосом сообщил: «Внимание, товарищи! По распоряжению Густава Имаровича, согласованному с дирекцией и месткомом, все артисты оркестра должны сейчас принять участие в уборке территории студии. Запись переносится. О новой дате и часе смены будет сообщено дополнительно. А сейчас прошу всех вас пройти на пункт сбора к главному корпусу». И скрылся под недовольные и подчас малоцензурные выкрики, получивших приятный подарок артистов оркестра. Духовики сыграли 5 актов из похоронного марша, и музыканты, ворча, стали выходить из павильона с инструментами под мышкой. «И к нам все это тоже относится, товарищи», — предупредил Муромец, собравшихся было отправиться по разнообразным производственным делам своих подчиненных. «Освобождается только Пуританская, учитывая ее специфическое положение, а также ее счастливый жених, наш дорогой Ванадий Велимирович. Кстати, друзья, поздравим будущих молодоженов». «Горько!» – воскликнул он несколько преждевременно. Обслюнявленный любвеобильной Надей по неосмотрительному призыву Муромца, Петухов вяло плелся опустевшим коридором цеха звука, утомленный бесчисленными поздравлениями и однообразными корыстными вопросами. «А когда свадьба?» Позади, демонстративно и гордо выпятив еле намечающий живот и оживленно споря с Клеем о преимуществах ресторана «Петрополь» перед Улан-Батором для организации свадебного пира, семенила помрежь пуританская. «Уже успела натрепаться, идиотка несчастная», – недовольно думал Алексей. «Хорошо хоть не мне расхлебывать. А все-таки я свинья, подвел штанишка, подвел по легкомыслию. Хорош же он будет со всеми этими моими клятвенными обещаниями вернуть долги во вторник и с этой явно им не предусмотренной свадьбой. Да и вообще, зря я полез в эту авантюру. Снял бы себе в Москве комнатенку со временной пропиской, познакомился со стоящей девицей из обеспеченной семьи и зажил бы по-хорошему, без всяких фокусов, под настоящей фамилией, как давно собирался. Деньжат я поднакопил порядком, сыры в Москве делают. А там, глядишь, и тестюшка подмагнет. Вверх по лесенке, топ-топ, ступенька за ступенькой. И чего я в это кино так стремился? Никто режиссера ни о чем не спрашивает. Мнением его не интересуется, указаний не ждет. Все само по себе катится. Болтаюсь по студии, дурак дураком. Все боюсь, как бы впросак не попасть, не нарваться, не завалиться на пустяке. А молчать вроде тоже нельзя. Все-таки творческий работник, молодой растущий кадр, в гуще производства. Глупейшее положение. На этом Алексей прервал свои невеселые размышления, внезапно отбросив носком ботинка какой-то попавшийся ему под ноги странный предмет. В пустом вестибюле, под объявлением о поползающем земноводном, лежал на спине, яростно шевеля паучьими ножками, огромный серо-черный рак. Как попавший шариф попал на территорию цеха звука, совершив изрядный путь от директорского корпуса, известно только одному богу, да директору зоопарка Т. Еловому. Первый, видимо, промолчит, а вот Т. Еловой обязательно сообщит читателям о своих предположениях на странице газеты «Вечерний звон». Когда Петухов нагнулся, чтобы рассмотреть диковинное чудовище поближе, оно злобно ухватило Алексея за свисающую прядь волос левой клешней, которая, как следовало из объявления, была длиннее правой. Наш герой с отвращением взял мерзкую тварь поперек туловища, вырвав из своей шевелюры солидный клок, и уже замахнулся, чтобы бросить находку в неподалеку стоявшую урну. Но на руке его тяжело повисла подоспевшая невеста и возбужденно затараторила: «Дедада, дедада лапсик, дебросай, хорошие дедьки директор даст, дебольшое воздограждение. К свадьбе диожиданный подарок. Дай сюда, я сама отнесу». И Надя, выхватив из рука Алексея злочастного путешественника, чуть было не закончившего свою неспокойную жизнь в мусорной урне, ликующе помчалась в дирекцию, держа в одной вытянутой руке отчаянно бьющего хвостом омара, а в другой рукой бережно придерживая живот, в котором уже теплилась новая жизнь. Голос ее мы с вами, дорогой читатель, возможно, услышим. Естественно, если это не будет девочка. Лет эдак через 9-10 во всех детских ролях предстоящих шедевров студии «Кинофильм». Голоса же детсадовских малышей останутся прежними. Старуха бессмертна. Интермеция 4. Издалека увидел Ванадий под сосенками в траве что-то желтое, словно насорено ярких осенних листьев. Откуда взяться осенним листьям в начале июня? Пожалуй, это не листья, а грибы. И точно, кругом, огибая сосенку, словно взявшись за руки и водя хоровод, вокруг нее кружились маслята. Тот гриб наклонился на одну сторону, тот на другую. Как в бесшабашной пляске, те низко присели, те, напротив, привскочили на цыпочки. Досадно, что чуточку переросли. Быть бы им поменьше, поядренее. Эти все, наверное, тронуты червяком. Сначала он срезал их стоя, потом опустился на колени. Можно бы и лежа, переползая с места на место. Ванадий в своей жизни не видел такого обилия маслят. К тому же они были очень споры из-за своего размера. Свою полутораведерную корзину он наполнил моментально, не обойдя и 5 сосенок. А ведь тут сосенок не десятки, а сотни. Пришлось высыпать грибы в кучу на траву. Приложение 4. Дорогой Никита Владимирович. Первое. Ну и задали вы мне задачку. Обыскал я всю свою огромную библиотеку. Шутки шутками, а около 40 томов уже наберется. И ни у одного нашего классика не нашел процитированных вами строк с маслятами. Прочел всего Аксакова от корки до корки. Ничего похожего. Может, это кто-нибудь из ваших современников? Увы, их книг я почти не держу. Некуда ставить. В случае нужды пользуюсь библиотекой. Или вы, быть может, сами сочинили этот кусок? Дайте мне знать обязательно, потому что моя жена, Алиса Михайловна, обожает маслята. Ей все про них интересно, и она хотела бы прочесть эту книгу о них целиком. Дайте знать, сделайте милость, откуда этот коллаж, а то пристала она ко мне с ножом к горлу. Второе. Я понимаю, что вы сильно сгустили все краски, как и положено в произведениях этого жанра. Но неужели в жизни, которую инженеры человеческих душ должны знать отлично, вы наблюдали таких, хотя бы и сильно вами преувеличенных личностей, как этот ваш Суваев? Я, признаться, ничего даже примерно похожего в жизни не встречал. Третье. Немного ли вы отдаете в романе место Омару Шарифу? Я понимаю, жизнь животных интересует многих, но ведь вы пишете не об этом. За счет Омара вам надо бы получше развить статичный образ Петухова, который, не говоря уже о других персонажах, даже рядом с Шарифом выглядит бледновато. Четвертое. Я бы на вашем месте сильно смягчил фарс с появлением в номере Петрополя трех женщин, где вашего героя принимают поочередно за трех разных людей. В жизни так не бывает. Пятое. Еще один вопрос. Почему ваша Надя не сказала о своей беременности Ванадию Штанишке раньше? То есть, как только появились несомненные симптомы ее состояния? Шестое. Когда я в 8 главе прочел цитаты из песен В.Л. Ленского, то они мне напомнили что-то знакомое. Не подскажете ли, прав ли я и на что эти тексты похожи? Седьмое. Мне в жизни никогда не приходилось не то что видеть, но и слышать о меховых бабочках с изумрудами. Где вы подсмотрели эту деталь артистического туалета? Эти, правда, второстепенные вопросы возникают сразу после ознакомления с присланным вами материалом. Есть у меня еще и другие более серьезные соображения по поводу языка, конструкции, сюжетных ходов и идейной направленности произведения, а также ехидных авторских комментариев, огульно очерняющих деятелей нашего лучшего в мире кино. К сожалению, мне не придется больше с вами беседовать на эту тему, ввиду того, что руководство издательства направляет меня на учебу. И так как мы вряд ли увидимся в ближайшее время, то я все свои мысли и соображения в письменной форме передал вашему новому редактору, Т.Н. Затрапезникову. Сноска. Насколько известно автору, Н. Затрапезников работал ранее много лет в медицинском издательстве, редактируя труды по проблемам гнойной хирургии. Учтите, человек он серьезный, мрачноватый, а подчас резкий и несдержанный, что весьма возможно приведет вас с ним к острому обоюдному конфликту. Алиса Михайловна еще раз просит напомнить вам про маслят. Прощаясь с вами, хочу пожелать вам счастья в труде и успехов в личной жизни. Ваш уже теперь бывший редактор И. Иванов. Постскриптум. Смотрели ли вы новую пьесу Ц. Солодуева? Прелесть. Нет, не меркнет его дар. Постскриптум. Не забудьте про маслята. Приложение 5. Уважаемый Иван Иванович, признаюсь, меня несколько озадачило известие о посылке вас на учебу. Зачем? Вы и так все знаете. Сообщение о характере моего нового редактора меня нисколько не обеспокоило. За месяцы работы с вами я закалился настолько, что меня ничто уже устрашить не может. И даже острые обоюдные конфликты, которые между нами никогда не случались, благодаря мягкому и терпимому характеру и врожденной интеллигентности одного из нас. Теперь отвечу по порядку на все ваши недоумения и замечания. Первое. Цитату о маслятах я взял из книги В. Солоухина «Избранные произведения», том 2, страница 235-236, издательство «Художественная литература», Москва, 1974 год. Естественно, вставив в эти абзацы своего неизменного штанишка. если ваша супруга не ограничивает свои грибные пристрастия одними только маслятами, она найдет в этой книжке сведения и о белых сморчках, сыроежках, лисичках, мухоморах, бледных поганках и других щедрых дарах среднерусской природы. Там же даны и подробные рецепты их приготовления. Второе. Такие личности, как Суваев, встречаются в жизни нечасто. Фигура эта достаточно уникальная. Но позвольте сообщить вам об одном удивительном письме, которое я на днях получил. Пишет мне одно вполне реальное лицо. Некто Суваев Светофор Христофорович. И представьте себе, по профессии тоже композитор. Все совпадает с моим Суваевым, за исключением его допенсионной профессии. Он был ранее не пожарником, а автоинспектором. Откуда он узнал о моей, как вы знаете, нигде еще даже в отрывках не опубликованной работе, понятия не имею. Может быть, кто-нибудь из моих друзей, которым я в тесном кругу читал фрагменты из повести, мог пересказать какие-нибудь сцены из нее, запомнив фамилии персонажей. Я не буду цитировать вам письмо реального Суваева. Оно полно всяческих выпадов в мой адрес, включая угрозы судебного преследования. Написано крайне раздраженно, агрессивно и полно непристойных выражений. Однако, вполне понимая законный гнев автора письма, основанный на совершенно случайном редчайшем совпадении, я подумываю, не изменить ли мне во всех уже ранее написанных главах фамилию Суваев на Буваев. Это, знаете, как у Толстого. Балконские, Карагины, Друбецкие. Убежден, что это успокоит беднягу. Надо же такой камуфлит. Третье. Любовь к братьям нашим меньшим водила моим пером, когда я писал о ручном омаре. Натолкнуло меня на сцены с его участием наше телевидение, много лет прививающее миллионам людей любовь к разнообразным представителям фауны в своем постоянном цикле «В мире животных». А у меня судьба Шарифа к тому же тесно переплетена с судьбой Ломанческого, что приобретет в дальнейшем даже какие-то мистические черты. По поводу же бледности образа Петухова я вам уже все разъяснял ранее. Четвертое. Насчет фарса с тремя женщинами. Хотя, как известно, художественные произведения не всегда полностью отражают реальные жизненные коллизии, прошу вас поверить автору. Ему хорошо известны подлинные истории, в которых их герои попадали, и не в такие сложные, дурацкие и запутанные положения. Пятое. Тут вы совершенно правы. При сдаче окончательного варианта повести я одену помреже пуританскую в широкую, типа толстовки, блузу. А когда она появится в номере Петрополя, то будет уже в плотно облегающем деформированную фигуру костюме, чтобы наглядно продемонстрировать штанишки результаты его легкомысленного поведения. Почему пуританская раньше ничего не сказала Ванадию, ума не приложу. Видимо, не могла установить точное отцовство. Группа большая, экспедиция долгая. Но, как видите, пошла ва-банк и считает, что удачно. Но мы-то с вами знаем, чем это все кончится. Шестое. Не знаю, дорогой, мне эти строки абсолютно ничего не напоминают. Владимира Ленского я пытался представить талантливым, самобытным, ищущим и заслуженно популярным поэтом-песенником. Поэтому ни о каких взаимствованиях или ассоциациях с чужими произведениями я, цитируя отрывки песенных текстов, даже и не помышлял. Наоборот, мне хотелось продемонстрировать читателям характерные образцы этого жанра, которыми я искренне восхищаюсь. Седьмое. Что значит, где я их видел? Точно такую меховую бабочку с изумрудами привез и мне, вернувшийся с гастролей из Тарабамбумбии, тот же Ж. Кулаков. Восьмое. Я, как уже имел честь вам сообщить, воробей стреляный, повидавший виды, а потому спокойно беру на себя все тягости обсуждения ваших письменно запечатленных замечаний с новым редактором, чье многолетнее общение с человеческими страданиями, я имею в виду гнойную хирургию, возможно, несколько смягчило суровые черты его характера, о которых вы меня любезно предупредили. Остается пожелать вам также счастья, труде и успехов в личной жизни. Благодарю за внимание. Уважающий вас Никита Богословский. Постскриптум. Пьесу Солодуева посмотреть не успел. За те два дня, что шло ваше письмо, Ее уже сняли с репертуара. Постскриптум. Просто диву даешься. Ну зачем вам учеба?